Эпилог. Я взяла со стола снежный шар, повертела в руках и поставила на место. Мне больше не хотелось представлять себя в виде пластиковой фигурки. Я была живая, настоящая, не было никакой стеклянной оболочки. Пора было собираться на встречу с Андреем, но перед этим я хотела кое-что сделать. Я взяла телефон, глубоко вдохнула, выдохнула и набрала номер. Там дважды прогудела, а потом ответили. «Алло, Юлечка, что случилось?» В голосе слышалась тревога, и сердце сжалось. Я заставила себя улыбнуться и бодрым голосом ответила. «Все нормально, бабуль. Я просто хотела спросить, как ты, как твои дела? Я думаю, что если я приеду к тебе на каникулах, ты не против?»